Жизнь, начавшаяся у Николая Александровича 20 октября 1894 года, являлась во многом незнакомой и пугающей. Нужно столько всего узнать о делах управления, в вопросах международных. Как только в России появился правитель, сразу возникли разговоры о том, будет ли он следовать прежним курсам на мировой арене. Здесь особо важным пунктом оставался Франко-Русский союз. За несколько дней до похорон Александра III русским дипломатическим представителям за границей был разослан циркуляр, опубликованный затем и в газете «Правительственный вестник», где говорилось: «Россия ни в чем не уклонится от вполне миролюбивой, твердой и прямодушной политики, столь мощно содействовавшей всеобщему успокоению». Это служило подтверждением неизменности внешнеполитического курса. До вступления на престол Николай II не был посвящен во многие подробности дипломатической деятельности, а содержание статей Франко-Русского союза знал в самой общей форме. Очень скоро он ознакомился со всеми деталями дипломатических переговоров, а также условиями заключенных Россией соглашений, конвенций. Принимая главу официальной делегации Франции, генерала Буадефра, прибывшего на похороны Александра III, Николай Александрович заверил его, что и во внутренней, и во внешней политике будет свято продолжать дело отца. Внешнеполитическая ориентация России не изменилась. Союз с Францией и поддержание дружественных связей с другими державами. Особая роль отводилась Германии, экономическая и военная мощь которой росла год от года, а ее международное влияние постоянно усиливалось. Берлин также был заинтересован в политическом сближении с Петербургом. Вильгельм II пропагандировал идею о необходимости возобновить альянс двух монархий для поддержания равновесия в мире и укрепления консервативных принципов политики. Эти сигналы не находили желанного для Германии отклика в России. В начале 1895 года русский МИД отправил послу в Берлине директиву, где говорилось, что в случае попыток кайзера возобновить существовавший ранее политический договор, необходимо недвусмысленно дать понять, что Николаю II не угодно возобновлять какое-либо письменное соглашение, поскольку оно оказалось бы в некотором противоречии с установившимися отношениями нашими и Франции. Послу предписывалось поддерживать и развивать самые дружеские отношения лично с Вильгельмом II и берлинским кабинетом, не поощряя, однако, его стремление к заключению секретного соглашения. Германский император не был человеком, способным принять очевидное. Многие годы он питал иллюзию, что ему удастся разорвать опасный для Германии союз России и Франции. В этих видах он использовал свою конфиденциальную переписку с милым Никки, где много раз подвергал Францию уничтожительной критике. В октябре 1895 года Николай II получил от кайзера очередное послание, где тот заявлял: «Французская республика возникла из Великой революции. Она распространяет и неизбежно должна распространять идеи революции. Никки, поверь моему слову, проклятие Бога навсегда заклеймило этот народ. Мы, христианские короли и императоры, имеем лишь один священный долг, возложенный на нас небом. Это поддерживать принцип Божьей милостью». Но страстные призывы импульсивного Вильгельма никак не отражались на русской внешней политике. Великобритания, находившаяся к концу XIX века в политическом блистательном одиночестве, тоже проявляла признаки внимания к России. Приход к власти нового правителя давал возможность изыскать обоюдно приемлемую формулу сосуществования двух империй. Подобная стратегическая цель манила и Россию. Во всех отношениях представлялось гораздо более выгодным иметь с Альбионом, если уж не дружеские, то хотя бы приязненные отношения. Королева Виктория, для которой внешняя политика являлась излюбленной сферой внимания, во имя интересов Британии готова была переступить через антирусские предубеждения. Династические матримониальные связи, как казалось, открывали большие возможности. Николай II испытывал большое уважение к престарелой королеве, которую так любила Александра Федоровна. Однако родственные симпатии симпатиями, а интересы государства прежде всего. В одном из первых посланий в Англию теперь уже любимый внук заметил: «Увы, политика – это не то, что частные или домашние дела. В ней нельзя руководствоваться личными чувствами и отношениями. Подлинный учитель в этих вещах – история. А передо мной лично, кроме этого, всегда священный пример моего любимого отца, как и результаты его деяний». Британская королева все это знала как никто. Упоминание же имени умершего царя не могло не воскресить в памяти Виктории неприятные минуты и дипломатические неудачи, которые она всегда остро переживала. Каждое письмо Николая II, дорогой бабушке, полно изъявлений нежных чувств. Но рядом с этим встречаются пассажи уже совсем иного свойства, где звучит голос правителя мировой державы. В октябре 1896 года царь писал: «Что касается Египта, дорогая бабушка, то это очень серьезный вопрос, затрагивающий не только Францию, но и всю Европу. Россия весьма заинтересована в том, чтобы были свободны и открыты ее кратчайшие пути к Восточной Сибири. Британская оккупация Египта – это постоянная угроза нашим морским путям на Дальний Восток. Ведь ясно, что у кого в руках долина Нила, у того и Суэцкий канал. Вот почему Россия и Франция не согласны с пребыванием Англии в этой части света, и обе страны желают реальной независимости канала». В начале 1899 года царь, обращаясь к королеве, подчеркивал: «Как вам известно, дражайшая бабушка, я теперь стремлюсь только к, возможно, более длительному миру во всем мире. Это ясно доказали последние события в Китае. Я имею в виду новое соглашение о постройке железной дороги. Все, чего хочет Россия, чтобы ее оставили в покое и дали развивать свое нынешнее положение в сфере ее интересов, определяемой ее близостью к Сибири. Обладание нами Порт-Артуром и Маньчжурской железной дорогой для нас жизненно важно и нисколько не затрагивает интересы какой-либо другой европейской державы. В этом нет и никакой угрозы независимости Китая. Пугает сама идея крушения этой страны и возможности раздела ее между разными державами. И я считал бы это величайшим из возможных бедствий». Осенью 1899 года, когда развернулась жестокая война Англии против буров за овладение всей южной частью африканского континента, царь, гостивший в то время с женой в Дармштадте, писал британскому монарху: «Не могу высказать вам, как много я думаю о вас, как вас должна расстраивать война в Трансваале и ужасные потери, которые уже понесли ваши войска. Дай Бог, чтобы это скоро кончилось». Николай II, конечно же, не сообщил дражайшей бабушке, что его симпатии были целиком на стороне буров. Им же сочувствовала и любимая внучка королевы Александра Федоровна. Зато в письме сестре Ксении от 21 октября 1899 года император писал без обиняков: «Ты знаешь, милая моя, что я не горд, но мне приятно сознание, что только в моих руках находятся средства вконец изменить ход войны в Африке. Средство это – отдать приказ по телеграфу всем туркестанским войскам мобилизоваться и подойти к границе. Вот и все. Никакие самые сильные флоты в мире не могут помешать нам расправиться с Англией именно там, в наиболее уязвимом для нее месте. Но время для этого еще не пристало. Английская королева и не подозревала, что милому внуку могут прийти в голову подобные антибританские идеи. Она искренне верила, что он мягче и покладистее своего отца. Когда Николай II писал королеве Виктории о стремлении к длительному миру, это не являлось лишь фразой. Император первые годы серьезно размышлял о путях и средствах решения двух взаимосвязанных проблем – сокращение военной угрозы и сбережение государственных ресурсов. Царь выступил с международной политической инициативой, о которой всегда мало говорили или вообще умалчивали – созвать международную конференцию для обуздания гонки вооружений. Эта идея несколько месяцев обсуждалась в дипломатическом ведомстве России. По воле государя 12 августа 1898 года представителям иностранных держав в Петербурге была вручена нота министра иностранных дел России. В ней излагалась точка зрения царского правительства на мировую гонку вооружений, признавалась ее порочность для финансового благополучия отдельных стран и констатировалась угроза мировому спокойствию. В документе говорилось: «Положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья – таков высший долг для всех государств. Преисполненный этим чувством, государь-император повелел мне обратиться к правительствам государств, представители коих аккредитованы при высочайшем дворе, с предложением о созвании конференции в видах обсуждения этой важной задачи. С Божьей помощью конференция эта могла бы стать добрым предзнаменованием для грядущего века». Россия предлагала конкретные шаги. Не увеличение в течение нескольких лет личного и материального состава вооружений, установление процентного соотношения между численностью армии и численностью населения, а также между военными расходами и бюджетом каждой страны, сокращение рекрутского набора уже в 1899 году. Проектировали и некоторые другие меры. Антимилитаристский призыв из России – прозвучал тогда, когда ведущие мировые державы или уже реализовали обширные военные программы, или готовились к тому. В силу этого реакции в Берлине, Лондоне, Вене, Париже, Вашингтоне и Токио оказались, мягко говоря, более чем сдержанными. Естественно, что никто не мог решиться отбросить сразу подобные предложения, отвечавшие чаяниям и мечтам многих и многих. Но энтузиазма не наблюдалось. В правительственных кругах европейских стран отнеслись к призыву России критически, расценивая его как несвоевременную акцию. Однако известный результат русская инициатива имела. В начале лета 1899 года в голландском городе Гааге под представительством русского посла в Лондоне барона Сталя состоялась первая международная конференция полномочных представителей 27 стран. На ней были приняты важные международные правовые нормы, касающиеся важнейших вопросов войны и мира, декларации о мирном разрешении военных споров, о законах и обычаях сухопутной войны и о ведении морской войны. В соответствии с решениями конференции был учрежден Международный суд в Гааге, действующий и поныне под эгидой ООН, ставший международной арбитражной инстанцией в разрешении межгосударственных спорных ситуаций. Впрочем, каких-либо существенных изменений в безудержную военную гонку акция России не внесла. К ней отнеслись критически не только руководители иностранных держав, но и многие подданные в самой империи двуглавого орла. Среди либеральной публики мало кто верил, что данная мера продиктована доброй волей верховного правителя, который, согласно всем модным представлениям, должен был олицетворять лишь реакцию и империализм. Отчуждение от власти той части общества, кого было принято называть образованными слоями, проявлялось уже вполне отчетливо. Однако этот внутренний социальный разлом был еще трудноразличим, и в международном ландшафте империя царей представлялась мощным монолитом. К началу 20 века позиции России на мировой арене были прочны и общепризнаны. У нее была самая большая армия в мире, около 900 тысяч человек, третий в мире флот после Англии и Франции. Хотя вооруженные силы России уступали ведущим мировым странам по уровню военно-технического оснащения, но с 19 века этот разрыв начал стремительно сокращаться. Противоречия между Россией и европейскими державами на Балканах, в Турции, старая и больная проблема Черноморских проливов, в Средней Азии, на Ближнем и Дальнем Востоке сохранялись и порой приводили к острым конфронтациям, но до военного столкновения дело не доходило. России боялись и с ней считались. Случившаяся в самом начале 20 века русско-японская война и последующие социальные волнения в Российской империи сильно поколебали эти представления. Некоторые политические лидеры, например, германский император Вильгельм II, буквально начали воспринимать Россию как колосса на глиняных ногах. Это было опасное заблуждение, неблагоприятно повлиявшее на развитие последующих событий в мире.